Но это, безусловно, должно остаться между нами, так как мадемуазель де Меркер выразила желание, чтобы об ее участии в расходах не знал никто. Мы посмотрели друг на друга, качая головой. — 2 миллиона она внесла уже раньше, — продолжал наш коллега. — А из этих 2,5 у меня почти все расписано. И я вам заявляю, господа, что если будет сделан какой-нибудь несвоевременный шаг, который помешает мне реализовать этот чек, мне ничего не останется сделать, как подать в отставку и объявить крах. Никто не проронил ни слова. Герцог де ля Рокко был страшно бледен. — Вы меня поняли, господа, — закончил дон Рамон. — А теперь пусть каждый из вас передаст мне все ваши разрешения на экстренные кредиты. На этот раз еще мы можем их покрыть. Прежде всего вы, дон Антонио. — А, вам нужно 8000 пезет, не правда ли? — 8000 песет, — промолвил я сдавленным голосом. Это на расходы по празднеству, которое король устраивает в честь мадемуазель де Меркер, не правда ли? Хорошо, хорошо, вы их получите. И постарайтесь, по крайней мере, чтобы эта девушка получила бы кое-что за свои деньги. Воскресенье, 30 января. Сегодня должен был быть праздник, но вчера либеральные войска заняли Виль-Реаль, главное укрепление нашей оборонительной линии. Сколько работы, сколько забот, и все напрасно. Толоса, понедельник, 7 февраля. Как это скучно! Мы должны были уйти из Дуранго, который заняла 3-го дня либеральная армия. Королевская ставка теперь в Толосе. Я мог рассчитывать, что при таких обстоятельствах дон Карлос бросит свою мысль о празднике. Но он настаивает больше, чем когда бы то ни было. Праздник состоится здесь, в четверг, 17 февраля. И мне опять нужно выдумывать какую-нибудь годовщину, чтобы ее отпраздновать. Как будто это так легко. Военные думают, что их обязанность заключается в том, чтобы брать города, потом их отдавать, а потом снова брать. А мы можем потом разбираться, как нам угодно. У меня пропали 2 воза. Один с обоями, другой с ракетами. К тому же здесь помещения совершенно разного размера и другие, чем в Дурандо. Кое-где приходится убавлять, кое-где прибавлять. Нельзя себе представить, как трудно устраивать торжественный праздник, когда отступаешь. Суббота, 12 февраля. В конце концов, все будет на месте к 17-му, но это только благодаря моей изобретательности. Понедельник, 14 февраля. Вчера взята Эл-Гела. Какую небрежность проявляет наше высшее командование! Я достал в соборе замечательный сиреневый шелковый балдахин. Это будет для лестницы. Король меня радостно приветствовал. Он не может усидеть на месте от нетерпения. Среда, 16 февраля. Ничего. Глава 3. Вечер в королевской ставке. В большой комнате, где все трое собрались после обеда около горящего камина, дон Иньиго доканчивал свой кофе, покуривая трубку. Алегрия и Люсиль молчали.